Глава 17. Ирина Снежина. «Обалдеть!» – выдохнула я, крутанувшись на большом удобном кресле с кучей разных огоньков, бегущих по краю спинки и подлокотником. Даже не мечтала никогда очутиться на капитанском месте, а вот оно как получилось. «Рад, что сюрприз тебе понравился», – отозвался Кай. В круглом помещении царил приятный полумрак. Множество мониторов излучали мистический голубоватый свет. Он же шел и от окон, за которыми раскинулся ночной пейзаж. И я невольно поймала ассоциацию с космическим кораблем. Небезосновательно, кстати. Эламбрус, конечно, не живой ее ширский звездолет, но тоже ведь созданная по технологиям наблюдателей платформа, которая летает над планетой, подобно гигантскому Танкару. Жаль, я не умею этой штукой управлять. Мой максимум – гоночный Эшкар из папиной коллекции. Хотя даже если бы умела, порулить мне бы точно никто не дал. Во-первых, нет соответствующего образования. А во-вторых, ручное управление, насколько я знаю, это как запасной вариант здесь. На деле же работает исключительно автопилот. А нам точно ничего за это не будет? Спросила, разглядывая горы, освещенные светом многочисленных прожекторов, будь то фарами. «Не будет», — ответил Кай, копаясь в корзинке с едой. «Где он только достал этот раритет? Я бы поняла какие-нибудь контейнеры, поддерживающие нужную температуру для продолжительного хранения продуктов. Но корзинка? В чемодане ведьмак ее притащил на Эламбрус, что ли? И ведь спрашивала?» «Не говорит паршивец. Даже из таких мелочей тайну делает. Чертов интриган. Хотя интриги у него отлично получаются. Признаю. Когда он пообещал мне незабываемое свидание, я подумала о чем угодно, но точно не о рулевой рубке. И все же, почему нас сюда опустили? А если я случайно что-нибудь нажму?» Спросила, поводив рукой над широкой клавиатурой. «Не сработает». Обернувшись на голос, который огненному не принадлежал, увидела двух призраков на минималках, которые выпорхнули из корзины, словно мотыльки. «Так вот, кому мы обязаны визитом туда, куда другим спускаться запрещено?» «Ясненько. А если не случайно и чем-нибудь потяжелее?» Пошутила я, глядя на полупрозрачные фигурки. «Сирена, охрана, все прочее», – перечислила привидение со вздохом. «Оно тебе надо, Риша?» «Не-а», – улыбнулась я, снова поворачиваясь на кресле. «Да чего же шикарное! Я бы из такого сутками не вылезала. Супер просто. Может, все же выучиться на пилота? Подамся потом вместо сцены в ряды пустынных охотников. Буду путешествовать по планете, собирая приключения на свою пятую точку, а не жить под куполом, как тепличное растение. На Гере ведь так много всего интересного и до сих пор неизведанного. И за что нам такие привилегии?» Пробормотала, никому не обращаясь. Но Лита ответила: «Тебе за компанию». А у него призрачная малышка указала на Кая. «Вообще-то доступ имеется. Он же офицер в запасе, пилот и мастер огня». «Это что сейчас было? Реклама одного отдельно взятого ведьмака? Они с голосовой помощницей, как мы с Иоши, спелись, да?» Хотя слова ее на 100% правдивы. Огненный действительно обучался в Академии Таалиса и вовсе не на музыканта. Стихийники его уровня в случае необходимости могут быть призваны в армию для защиты родного города или для всей девятой колонии. К счастью, пока такой необходимости нет. И поэтому фронтмен стихий радует нас своими песнями, а не огненными фокусами. Хотя и ими тоже, но исключительно на концертах. Если это его пси-трюки, а не голограммы, конечно. По себе знаю, использовать дар и одновременно петь не так уж и легко. Спецэффекты задействовать проще, хотя дороже. «Слушай, Кай», развернувшись, я уставилась на парня, который разложил прямо на полу плед, устроив нам своего рода пикник возле огромного окна. Одностороннего. Или, как вариант, экрана. Ведь с внешней стороны конус кажется полностью металлическим. «А ты никогда не думал пойти работать по специальности? У тебя же элитное образование. Музыка – моя жизнь, Иришка. По крайней мере, сейчас», – сказал ведьмак, поманив меня к себе. «Вино будешь? Или сок?» «Немного вина», – попросила я. «Больше для смелости, чем из желания напиться. Пусть мы тут не одни, но все равно близость с известным бабником смущает. Полбокала, не больше», – предупредила, подходя к пледу, на котором сидел парень. «Сегодня мне хотелось чувствовать себя раскованной, а не зажатой. чтобы наслаждаться свиданием, которое я ему задолжала. Другого ведь шанса не будет. И все же, что насчет твоей пси-способности? Наверняка мастера огня нужны и в армии, и в других сферах», – предположила, устраиваясь напротив. Плед был с подогревом, так что на холодном полу оказалось совсем не холодно. «Нужны», – кивнул Кай, протягивая мне бокал. Корзинку он тоже пододвинул к моим коленям, предлагая самой выбрать закуску. Сладостей там не было. Кто-то хорошо запомнил мои вкусовые пристрастия. Отец с мамой в этом убеждены. Давно мечтают, чтобы я перестал их позорить. Бросил, наконец, музыку и пошел служить в пожарную часть. Или еще куда-нибудь на благо общества. Губы его изогнула кривая улыбка. Не очень-то веселая. «Проблемы с родней?» – спросила я, делая первый глоток. Рука сама опустилась на лежавший рядом футляр, чуть его погладив. Близость скрипки успокаивала. В том плане, что когда она у меня на глазах, я точно знаю, что с ней все в порядке. Сейчас поздний вечер. Николета с Едвигой наверняка уже обнаружили пропажу. И останься Лалали в моей комнате, я бы переживала за ее сохранность. «Извечная проблема отцов и детей», – усмехнулся парень. «Пропасть непонимания, помноженная на нежелание что-либо прояснять. У меня хорошие родители», – сказал он, осушив бокал. «Но мы с ними на разных волнах. Впрочем, это не проблема. Я с первого курса живу отдельно. У меня своя жизнь и своя семья. У них своя». «У тебя есть семья?» «Сказать, что я удивилась, значит ничего не сказать». Воображение тут же нарисовало тайную женушку этого ловеласа и пару малолетних детишек, которых он тщательно прячет от фанатов. Не уверена, что картинка мне понравилась. «Совсем нет». «Конечно», – подмигнул янтарным глазом огненный. «Стихии. Ребята из группы мне как братья. И неважно, что у нас нет кровного родства. Семья – это люди, которые понимают и поддерживают друг друга, которым ты всецело доверяешь. Или кто принимает тебя таким, как ты есть, а не пытается переделать в соответствии с какими-то своими идеалами». «Здорово!» – выдавила улыбку я, потому что взгрустнулась. «У меня такой семьи не было, как не было и близких друзей, которым я могла бы доверить свои самые сокровенные тайны и мечты. Ощущение одиночества стало почти осязаемым. Наверное, поэтому я выпила больше, чем собиралась. А может, просто забылась? Даже не представляешь, насколько». Кай налил себе еще вина, а заодно и мне плеснул в опустевший бокал. Возразить не успела. Зря, наверное. На голодный желудок алкоголь действует быстро. А я сегодня не ужинала. Во-первых, потому что с ребятами из квартета встречались, чтобы обсудить завтрашний баттл, и засиделись допоздна. А во-вторых, огненный с какого-то перепуга запретил мне питаться в столовой. Сказал, что это из соображений моей безопасности. Ну а в ресторан с ним я пойти и не смогла, ибо не успела. Хорошо все-таки, что ведьмак хлеб на свидание взял. Мясную и колбасную нарезку. А также несколько сортов сыра с хрустящей зеленью. Хоть поем нормально. И все же, проговорила, доживав кусочек бутерброда с ветчиной и салатным листом. Просто, ну, нереально вкусно. «Ты не прав». «В чем?» «В пренебрежении родными», — сказала я и подумала, что пытаться перевоспитать взрослого мальчика — паршивая идея. «Эдак я на старте свидание испорчу, даже не успев поесть. Пойми меня правильно», — добавила торопливо. «Я не пытаюсь тебя в чем-то обвинить или навязать свою точку зрения. Все, что говорю, — это мой личный опыт. Где-то тут я уже заподозрила, что ступила на зыбкую почву запретной темы. Но сказав «А», пришлось бы и «Б» договаривать. У меня нет родителей. Папа умер 3 года назад. Мама, когда я была совсем еще маленькой. И знаешь, я бы многое отдала, чтобы погрузиться в наше с ними недопонимание в поисках решения проблем. Да просто увидеть еще раз папину улыбку, услышать его голос, узнать, что он в порядке. Снова выпила. И опять больше, чем следовало. Больная тема, не стоило ее поднимать. «А как же твоя сестра?» — напомнил Кай, отчего я невольно поморщилась. «Нет у меня сестры», — буркнула, хмурясь. Парень молчал и смотрел на меня, явно ожидая продолжения. Пришлось пояснить. «Мы с Никой сводные. Она дочь мачехи от первого брака. И мы не ладим, как ты сам уже мог догадаться. Зачем же ты ей тогда проиграла из-за скрипки?» «Да». «Не спрашивай, почему она у нее оказалась. Долгая и неприятная история. Говорить об этом сейчас — только вечер портить». «Значит, больше никакого жульничества, раз скрипка у тебя?» Рука дрогнула, едва не расплескав остатки вина. «Что за жульничество? Ему все известно, да? Нет? А-а-а! Какое еще жульничество?» Проворчал Иоши из капитанского кресла, куда они перелетели вместе с Литой, очевидно, чтобы нам не мешать. «Не мешать? Ха! Они всерьез думают, что мы идиоты. То, что их не видно и не слышно, вовсе не означает, что они за нами не следят. Еще как следят и вмешиваются в разговор по мере надобности, как сейчас, к примеру. Игра в поддавки», — сказал Кай. «Или есть еще что-то, чего я не знаю?» «Нет», — ответили мы хором. «Привидение и я». «Да уж, надо еще поискать более простой способ политься». «Есть, но вы мне об этом не скажете», — усмехнулся ведьмак, все правильно понимая. «А если так?» — спросил, зажигая над рукой огненный шар. Я завороженно уставилась на переливающееся пламя, такое яркое и теплое, в холодном голубоватом свете рубки. Сфера росла, искрилась и раскручивалась, пока не превратилась в сотканного из огня дракончика, который сорвался с места и принялся облетать нас, оставляя за собой огненный шлейф. Когда это чудо метнулось ко мне, я невольно отпрянула, налетев спиной на его хозяина. Судя по рукам парня, обнявшим меня за плечи, именно этого он и добивался. Дернулась исключительно ради приличия, чтобы ведьмак не надумал себе лишнего. Но Кай удержал, притянув меня к себе еще ближе. А дракончик, меняя форму и размеры, полетел дальше, укрывая нас от посторонних глаз и ушей огненным куполом. Его пламя не обжигало. И все равно было немного боязно. Сгореть в объятиях мастера огня звучит, конечно, поэтично, но только никогда это происходит буквально. «Что ты творишь?» – прошипела я, пытаясь вывернуться из объятий. «Собираюсь избавиться от слежки и выпытать все твои тайны», – сверкнул глазами ведьмак. «Даже не надейся». Ощущения были противоречивые. С одной стороны, страшновато, что он действительно осуществит угрозу, во что я, если честно, не верила. С другой, мы сидим, обнявшись и пьем вино. Мне жарко, и вовсе не от огня. Его руки скользят по моим плечам, губы касаются виска и края ушка, когда он говорит, обжигая дыханием. «Рано или поздно сама все расскажешь, Ирочка. Я терпеливый, подожду». «Мы послезавтра разъедемся по домам», — напомнила, неожиданно ощутив, как сжимается сердце. «Ты забудешь меня и мои нераскрытые тайны», — попыталась пошутить я, но смешок вышел какой-то сдавленный, если не сказать жалкий. «Ты незабываемая», — возразил Кай, целуя край моего ушка. Сначала легонько, будто дразня, а потом все настойчивей, спускаясь от чувствительной мочки вниз по шее, которую я сама открыла для ласк, запрокинув назад голову. «Тьма тьмарская. Этот демон-искуситель и правда демон. Задурил мне голову разговорами, опоил вином, подкупил бутербродами. Еще и дракончика мимимишного в ход пустил. Домогатор чертов. А я растаяла, как дурочка, и... А что, собственно, не так? Огненный мне больше не враг, даже наоборот. Он тот, кто вернул мою скрипку и ничего за это не попросил. А еще он тот, кто пытается и меня тоже вернуть. Финал конкурса. Он едва ли не за руку ввел меня в мир, полный друзей, веселья и музыки. В жизнь, которой я сама себя лишила, отгородившись от всех стеной недоверия. Благодаря Каю я начала чувствовать себя не только живой, но и нужной, интересной. Даже желанной, как сейчас. Пусть это продлится совсем недолго, пусть. Зато будет, что вспомнить об Ламбрусе. «Хочешь меня поцеловать?» – спросила, провокационно закусив губу. Дразнила его. Не без этого. Но все ж ему это делать. Мы – мышки с повадками кошек, и не на такое способны. «Издеваешься?» – выдохнул Кай, слегка куснув мою шею. «Безумно хочу». «Звезды!» Аж в глазах потемнело. Я чуть не застонала от удовольствия. Проклятие. Почему я должна отказывать себе в этом маленьком приключении? Только потому, что он бабник? А я не хочу становиться очередной зарубкой в списке его многочисленных побед? Но я ведь хочу, его хочу. Так же сильно, как он меня. Еще неизвестно, кто чьей зарубкой станет. Чуть отстранившись, я подняла глаза на парня, прерывисто вздохнула и сунула ему в руки корзинку. «Поешь». а то взгляд у тебя слишком голодный», — сказала со смехом. «Как у некормленного лиса». «Ах ты, вселенский хаос! Давненько я так не хохотала», пытаясь отбиться от шуточных атак ведьмака. «Мы чуть вино не разлили во время этой потасовки. Минут 5 или даже 10 я стойко сражалась за свою свободу и бутерброды, которые он чуть не раздавил, пока не оказалась распластанной на теплом пледе под тяжелым мужским телом. Святые небеса, как же это приятно!» Глядя на смеющиеся глаза несносного брюнета, без капли сожалений подумала, что сегодня, похоже, мы все-таки добавим друг друга в списки своих побед. Господи, что я творю? Той же ночью. Сегодня я и наелась, и наговорилась, и нацеловалась вдоволь. В пределах разумного, конечно. Поцелуи запомнились особенно. Потому что, во-первых, Кай просто мастерски это делал. А во-вторых, не будь у нас зрителей, ситуация точно вышла бы из-под контроля. Но зрители, к сожалению, то есть к счастью, были, хотя и притворялись настоящими привидениями, растворившимися в полумраке. А еще у рубки наверняка имелись камеры. Все-таки это одно из самых важных мест на корабле. Просто наши помощники их временно не то чтобы отключили, но сделали так, чтобы они смотрели в другую сторону. Так или иначе, предаваться разврату с возможностью слива кадров в сеть мы с Огненным не стали. Пообнимались немного, проверяя выдержку друг друга, поцеловались и вернулись к созерцанию ночного пейзажа под вино с бутербродами. А я и вовсе подсох, ибо и так захмелела сверх меры. Голова окружилась от вина с кисловатым ягодным вкусом, от мистически романтической атмосферы и от жарких ласк, которые разбудили во мне не только инстинкты, но и воображение, заставляя желать большего. И все же разум победил в этой битве эмоций. Даже не знаю, радоваться теперь или грустить. С одной стороны, моя репутация не пострадала. Даже наоборот, я, получается, раздразнила парня и обломала, очень вовремя напомнив ему про Йоши с Литой, который и через огненную завесу нас видит. С другой, никак не могу избавиться от ощущения, что мы многое упустили. Вот вроде и все правильно сделала, а червячок сомнения гложет. Хотя умом понимаю, что права. Да и ведьмак это тоже понял. Нехотя и не сразу, но остановился. А потом еще целый час развлекал меня разговорами и смешил, вспоминая прикольные моменты из своей насыщенной событиями жизни. Это было лучшее свидание в моей жизни. Таким его я и запомню. А пока... Что это? Я дернула за рукав огненного, заметив странное движение возле огромного светящегося цилиндра, полного какой-то жидкости. Не знаю, что это за агрегат, какой-нибудь воздухоочиститель, наверное, или еще что-то. Я в механике, особенно в Йоширской, не шарю. «Где?» – нахмурился ведьмак, вглядываясь в тускло освещенное помещение, полное таких цилиндров, зажатых между полом и потолком металлическими тисками. «Там было!» Я тоже нахмурилась, потому что странное смазанное пятно, мелькнувшее на фоне гигантской капсулы, пропало. Пощурилась, пытаясь обнаружить искомое, и, о чудо, нашла. «Да вон же оно, вон! Возле той банки, которая не светится!» «Приглядись, будь то картинку кто-то пальцем маз...» Договорить не смогла, потому что с закрытым ртом это сделать проблематично. Стихийник замер за спиной, не убирая ладонь с моего лица. Его напряжение передалось и мне. И вместо того, чтобы начать в возмущении вырываться, я затихла, как мышь под веником. В следующую секунду Кай сорвался с места, бросив мне корзинку и короткое... «Жди здесь». Ощущение тревоги усилилось. Еще и любопытство жгло вкупе с беспокойством. Прежде всего за ведьмака и только потом за себя. Что это вообще было? Мы увидели нечто, не предназначенное для наших глаз. Или это последствия алкоголя так сказываются? А на Эламбрусе все идет своим чередом, и ничего странного не происходит. «Йоши!» – позвала я шепотом, не сильно рассчитывая на ответ. Так как оба голосовых помощника улетели вперед Кая искать то, не знаю что. И если это что-то там действительно есть, на месте оно тоже не стоит. Во всяком случае, я его больше не вижу. «Да, малышка». Я с удивлением посмотрела в корзину, где лежала пустая бутылка из-под вина, два бокала, контейнер от бутербродов и моя скрипка. Голос точно шел оттуда. Неужели мне померещилось, что пара мелких призраков скрылась в полумраке? В глазах двоится, что ли? Сок точно был просто соком. Вдруг нас, как других ребят, опоили какой-нибудь гадостью? Вот и глюки пошли. «Что происходит?» — спросила настороженно. От былой легкости и расслабленности не осталось и следа. «Полагаю, дело в твоей пси-способности». Выползая из-за футляра с Лалали, сообщил полосатый пчел. «А призрак где?» — вырвалось у меня. «Ищет нарушителя», — сказал Иоши, который, судя по всему, опять раздвоился. «Ну, слава звездам, а то я уже начала грешить на проблемы с моей головой». «Значит, мне не показалось? Там точно кто-то или что-то было? И да, что не так с моей пси-способностью?» «Камеры и приборы движения не засекли. Мы с чумой тоже. А ты каким-то чудом увидела. Возможно, это потому, что ты одна из разновидностей метаморфа». «Как?» «Как и тот псионик, незарегистрированный», добавил он, растягивая букву «С» на манер «З». «Во дела». «А не этого ли неуловимого гаденыша дяди в серых костюмах разыскивают? Если у него такой дар, еще и неучтенный, неудивительно, что до сих пор мерзавца не нашли». Кай вернулся через несколько минут, растрепанный, но при этом собранный и очень серьезный. Сказал, что никого не догнал. «Однако там точно кто-то был, и об этом следует срочно сообщить охране». Я, естественно, спорить не стала. Хотела разойтись с ним прямо тут и отправиться к себе в комнату в компании Ёши-пчелки, дабы не заплутать на технических этажах. Но ведьмак даже слушать не стал. Проводил меня до двери, сдал под опеку квазары и ушел. Очевидно, докладывать о случившемся. Черт, про наш пикник в рубке тоже ведь теперь станет известно, да? Надеюсь, только тем, кто ищет отравителя, а не всему Эламбрусу. И, как следствие, всему интернету. Осознав происходящее, я окончательно уверилась, что все, что не делается, к лучшему. Даже думать страшно, каково бы мне сейчас было, займись мы с огненным любовью на том теплом пледе. Бррррр.